Глава 8. Снайпера сняли практически идеально. Это была не кукушка. Те предпочитают забираться на деревья, сидеть на ветках и часами поджидать добычу. Этот прятался в кустах на возвышенности и держал под обстрелом заметенную тропу. Он расположился там с удобством, пускал табачный дымок. Остроглазый Боровкин первым почувствовал неладное, попятился, стал жестикулировать. На этом участке, заросшем осинами и лещиной, шли без лыж. Боровкин, как самый зоркий, протаптывал тропу. Чудо, что заметил. Бойцы замерли, стали на цыпочках отступать, спрятались за деревьями. Вперед выдвинулся ефрейтор Гончар со снайперской винтовкой, украшенной набалдашником, глушителем бромид. Он залег за корнями переросшей осины, зафиксировал мишень. Теперь немца видели все. Утепленный, как Дед Мороз, с маской на лице, спасающий от обморожения, он лежал в кустах на пригорке, разглядывая белку, которая беззаботно прыгала по веткам неподалеку. Лесная красавица отвлекла фашиста, поклон ей до земли. Иначе ничто не помешало бы ему выявить боковым зрением разведгруппу противника. Сухо хлопнул карабин. Гончар удовлетворенно крякнул. Белка насторожилась, но не убежала. Бусинки глаз заметались. Немецкий снайпер уронил голову, снег под капюшоном окрасился кровью. Немец был один. Ничто больше не нарушило рассветную тишину. Красноармейцы рассредоточились. Трое поднялись на возвышенность. Немец не подавал признаков жизни. Он свил себе уютное гнездо в снегу, обложил его хвойными ветками. Облачение позволяло ему несколько часов провести без движения. Под рукой валялись упаковки соленого черного хлеба, пустая банка из-под горошка. Вербин стащил с мертвеца ранец, высыпал содержимое на снег. Сухой паёк немецкого солдата, помимо уже съеденного, входили рыбные консервы, завернутый в бумагу шпик, какие-то подозрительные субпродукты, напоминающие колбасу и сыр. «Ерунда», — поморщился Гулыгин. «Пробовал однажды. Не понравилось. Никакого вкуса, только к зубам липнет. Кофе у них еще хуже. А консервы можно взять, пригодятся». «Не наедаешься?» — ухмыльнулся Глеб. «Конечно», — удивился Гулыгин. «Наши молодые растущие организмы требуют массу калорий». «Дело ваше, товарищ лейтенант. Можем и не брать. Перебьемся своей пшенкой». Справа от мертвеца лежала ракетница, надежное средство на случай тревоги. Противник находился поблизости. За деревьями различался шум. Работали генераторы, автомобильные моторы, доносились приглушенные выкрики. Второго снайпера засекли в 300 метрах от первого. Интуиция не обманула. Затряслись ветки, осыпался снег с лещины. Что-то мелькнуло, прозвучал сдавленный выкрик. На звук ринулись трое, что были поблизости, пока этот тип не успел применить ракетницу. Быстроногий Осташкин первым взлетел на косогор, протаранив кустарник, навалился на ошеломленного немца. Тот отбросил винтовку, начал судорожно разворачивать ракетницу, а когда понял, что не успеет, разразился истошным криком. Но вопль оборвался, когда Осташкин прокинул его на спину и зажал рукавицей рот. Солдат извивался, пучил налитые страхом глаза. Подбежал Гончар с карабином, приставил глушитель к виску, надавил на спусковой крючок. «А то, что я здесь, не считается?» — возмутился Осташкин, скатываясь с бездыханного тела. Его лицо забрызгало кровь. «Снегом ототрись», — невозмутимо ответил Гончар и ехидно усмехнулся. «Пожаловаться хочешь?» «Мы могли, конечно, попросить его минутку не кричать». «Отставить», — поморщился Глеб. «После войны будете разбираться». Гончар, Таманцев, осмотреть окрестности, да не маячить в полный рост. Боровкин, Левашов, обследовать тропу. Через 5 минут вернуться и доложить. Осташкин, а ты чего стоишь? Бери продукты, если они есть. Ракетницу возьми, глядишь, сгодится в хозяйстве. 8 верст остались за спиной. 10 человек шли по лесу, растянувшись в колонну. Немцы были неподалеку, их присутствие чувствовалось кожей. Шубин уже жалел, что взял весь взвод. Несложно засветиться с таким количеством людей. День выдался пасмурный. Низко висели тучи, сыпал снег, закручивался в поземку, когда налетал ветер. Справа пролегала дорога, на ней рычала дорожная техника. Часть пути ползли, открытые пространства преодолевали на лыжах. Лесополоса тянулась в северном направлении, надежно прятала людей. Пройденные версты фиксировались в мозгу. День был сумрачный из-за плотной облачности. Еще 3 часа и 14 верст остались за спиной. Слева в низине горела деревня. Там хлопали выстрелы, бегали люди. Полыхали несколько строений, вокруг них суетились фигурки. По дороге к населенному пункту шла колонна грузовиков. Выстрелы не унимались. Такое ощущение, что стреляли для собственного спокойствия. «Наши работают», — хмыкнул Вербин. «Как пить дать наши? Жгут все подряд, чтобы у фрицев земля горела под ногами». Жгли действительно все, до чего могли долететь бутылки с сжигательной смесью. Зачастую это были дома, где не было никаких немцев. В разведывательно-диверсионные группы записывались московские добровольцы, в подавляющей массе молодежь, выпускники школ, студенты. Опытных людей там практически не было. Подготовка была слабая, 2-недельные курсы. Курсанты горели энтузиазмом, лишь бы навредить немцам. О собственной жизни не думали. И выживало лишь малое количество. Их отправляли в немецкий тыл кое-как одетыми. При себе они имели спички, бутылки с бензином, иногда пистолеты, в основном с неисправной механикой. Из продуктов — краюха хлеба, трофейный горький шоколад. Многие не доходили до объектов, плутали, замерзали в лесу. Других расстреливали в чистом поле. В этом развлечении новоявленным полицаям не было равных. Отдельные диверсанты доходили до деревень, что-то жгли, бросали на крыши бутылки с горючей смесью. Предварительный осмотр не проводили, жгли все, что удавалось. Немцы быстро сориентировались, стали тщательнее охранять свои временные жилища, а диверсанты чаще попадаться. Как правило, их расстреливали на месте. Других пытали, выгоняли раздетыми на мороз, прилюдно вешали. Если верить карте, это было Рамзино. Булатово находилось дальше, к северу. Фактически это было село, где до войны проживали 700 человек. Поселение разделял протяженный бор, сквозь него пролегала лесная дорога. Как ни странно, она оказалась расчищенной. Дорожная техника прошла здесь 2 дня назад. Проезжую часть снова замело, но пока не сильно. С дороги пришлось уйти, впереди показалась колонна мотоциклистов. Они неторопливо проехали мимо, замерзшие, укутанные в женские шали, какие-то узорчатые покрывала. Некоторые были в валенках, конфискованных у мирных сельчан. Германская армия приспосабливалась к суровому климату, но пока неуклюже. Колонна спустилась по примыкающей дороге к Рамзину. Там все еще стреляли. Разведчики двинулись дальше. До лесного массива оставалось 300 метров, когда слева на опушке обнаружилось крупное скопление техники. Бойцы расползлись по сугробам. Шубин припал к окулярам бинокля. Вблизи леса выстроились танки. Их было пугающе много, они стояли в 3 шеренги, наспех замаскированные под снег. Многим не требовалась маскировка, они сами по себе превратились в сугробы. Насколько позволяло разглядеть расстояние, это были Т-3, Т-4 и несколько самоходных орудий. Вокруг сновали люди. В поле серели палатки, оснащенные печками. Дымили практически все. День был мутный, видимость слабая. Увиденное внушало тревогу. Это была грозная сила. Странно, что танки стояли на открытом пространстве, причем довольно долго. Возможно, ждали подвоза горючего. В словах майора Федорова был смысл. Шубин всматривался до рези в глазах, но ничего конкретного различить не мог. Началась вьюга. Остался странный осадок. Он чего-то не понимал. Почему эта техника бездействовала? Группа втянулась в лес, преодолела его минут за 20, и на противоположной опушке уткнулись в очередной объект. Вились завихрения колючей проволоки. На столбах висели таблички угрожающего содержания. Лаяли свирепые овчарки на поводках. Здесь тоже стояли танки. Довольно далеко, приходилось вглядываться. Сновали мотоциклы, курсировали часовые с собаками. Приближаться не стоило, тренированные собаки могли унюхать чужаков. Данные авиационной разведки подтверждались. Если эта техника двинется на юго-восток по очищенным дорогам, ударит в стык потрепанных дивизий, пришлось уйти с дороги, перебраться за кювет, чтобы не заметили часовые. Дорога уходила вправо, а пушка с бронетехникой осталась за поворотом. За Косогором в низине лежала крупная деревня — Булатово. Местность была неоднородной — канавы, косогоры, редкие островки кустарника. Сельскохозяйственные угодья в этой стороне отсутствовали. Дорога петляла вниз, к населенному пункту. Ее привели в порядок, но явно не сегодня. В низинах скопился снег, замел проезжую часть. Разведчики растянулись по полю, залегли. Шубин думал. Группе выдали новую радиостанцию взамен разбитой и намекнули, что повторной порчи казенного имущества техчасть не потерпит. «Не обращай внимания», — отмахнулся майор Федоров. «Они обязаны всех стращать. Но все же постарайся вернуть эту шарманку целой и невредимой». Об увиденном стоило доложить начальству, но, поразмыслив, Глеб решил не спешить. Ясность отсутствовала. А то, что техника скопилась у деревень, командование и без него знало. Что-то в происходящем было не так. Какая-то нарочитая демонстративность, что ли. Требовалось больше сведений. Но не подойдешь же к часовому с расспросами. Группа находилась на открытом участке, и это тревожило. Местность имела сложный характер — и все же это был не лес. Ефрейтор Гончар выполнял обязанности выбывшего сержанта Лазаренко. Приказ был прост и понятен. Забраться в канаву и не высовываться, греться собственным дыханием. С собой лейтенант взял Левашова, парень был толковый и физически подготовленный, и ползал так же хорошо, как бегал. Они перебежали к дороге, затаились в водоотводной канаве. Перчатки были теплые, многослойные, но все равно со временем руки подмерзали. Красноармеец скорчился в канаве, снял перчатки, сжал руки в кулаки и снова их натянул, насколько смог. Так было легче переносить холод. Шубин пока терпел, но тревога уже пощипывала. Такую погоду даже теплая одежда не спасала. Из водостока открылся вид на Булатово, лежащее в низине. Деревня была не маленькой. В центре постройки казались скученными, ближе к окраинам разбросанными, как будто в беспорядке. Попыток поджога здесь не было, все строения казались целыми. Крыши почти не чистили, на них наросли толстые сугробы. Из печных труб шел дымок. В деревне стояла немецкая часть. С дороги просматривались грузовые машины. В центре над зданием сельсовета трепетало на ветру алое нацистское полотнище со свастикой. По главной улице ходили солдаты. На околицах виднелись мотоциклетные посты. Смотревшись, Шубин обнаружил несколько легковых машин и бронетранспортер за длинным приземистым бараком. Серых шинелей вермахта был явный переизбыток. Возможно, здесь проводилось совещание с участием высоких чинов. Это было очень интересно, но вряд ли имело касательство к группе Шубина. Даже махровый авантюрист не сунется в деревню, набитую вражескими солдатами. Но все равно это было интересно. «Вижу парочку штабных машин, товарищ лейтенант», — подал голос Левашов. «Немцы двигатели одеялами греют. Достукались, чертовы арийцы. Хотя, с другой стороны, как их еще завести? Можно, конечно, паяльными лампами погреть или керосинками, или в теплое помещение загнать. Только где его взять? Офицерье в деревне собралось, товарищ лейтенант». «Да понял уже», — буркнул в ответ Глеб. «Смотри внимательно, может, еще что заметишь». «Усилилась поземка», — завыл Буран. Ветер проникал под одежду. Острые иглы вонзались в кожу. В деревне что-то происходило. Пробежали несколько человек, на вид не солдаты, но вроде с оружием. Глеб прислушался. «Неужели музыка?» Перехватил удивленный взгляд Левашова, пожал плечами. Ветер дул в деревню. Звуки музыки относило в дальний лес. Видимо, патефон подсоединили к громкоговорителю и крутили бравурные марши по заявкам сельских радиослушателей. Небо потемнело, тучи опустились совсем низко. В буране наметились просветы. Снова в деревне началось оживление. Из Булатова выехал бронетранспортер, набитый солдатами. Они покачивались в грузовом отсеке. За БТР шла легковушка с высоким клиренсом и мощным стальным радиатором. Глеб насторожился. Левашов тоже заинтересовался, надел как следует перчатки. Колонна шла неспешно, буксовала в снегу, но рано или поздно должна была проехать мимо. От этой мысли в горле стало сухо. Машины приближались. Газовали в низинах, потом беспрепятственно проходили возвышенности проезжей части. В БТР сидели не меньше десятка вооруженных солдат. Понемногу проявлялись серые лица. Легковой «Опель» тоже не пустовал. «Товарищ лейтенант, ну и дела!» — возбудился Левашов. «Прямо к нам идут!» «А что? Забросаем грузовой отсек гранатами. Пассажиров «Опеля» тоже постреляем. Заберем самую крупную шишку и ходу до леса. Успеем, а, товарищ лейтенант? Здесь бежать-то всего ничего, если не мешкать». И смутился под строгим взглядом. «А я считал тебя здравомыслящим человеком, Левашов», — вздохнул Глеб. «Наши в поле лежат. Как мы их подготовим? Вдвоем действовать будем? И вообще, хреновая идея. Силы неравные, будут потери. Мы в чистом поле, а повсюду немцы. Жертвовать людьми ради офицерской шишки? Шум будет. Из деревни придет подкрепление. Добежим до леса, а что дальше? С обратной стороны фрицев не меньше. Возьмут в клещи и отправят к такой-то матери. Так что давай без легкомысленных инициатив, добро?» «Договорились, товарищ лейтенант», — смущенно пробормотал боец. «Они мимо нас проедут. Думаете, не заметят нас в этой канаве? Мы, конечно, в маскировке, но все же без шапок-невидимок. А полезем из канавы в поле, нас точно засекут». «Зарываемся в снег, Левашов, будем сугробами. Засекут нас фрицы, свои помогут. Они не так уж далеко». Идея окопаться в канаве казалась ненормальной. Колонна уже подходила. Сжималось сердце. Разведчики спешно зарывались в снег, ведь проедут-то буквально в метре. Рука нащупала в подсумке ребристую поверхность лимонки. На всякий пожарный случай, не ждать же покорно, пока прикончат. Забрать с собой на тот свет парочку-другую оккупантов. До колонны осталось метров 60. Дорога гуляла волнами. БТР на скорости миновал бугор, съехал в низину. Водитель «Опеля» тоже поддал газа, переходя перегиб, а дальше замешкался, вовремя не сбросил скорость. Машина ушла с колеи, оставленной бронетранспортером, и на скорости въехала в сугроб, накренилась. Водитель переключил передачу, выжал газ. Черное облако вырвалось из выхлопной трубы, колеса завертелись вхолостую, машина еще глубже провалилась в снег. Загомонили солдаты в грузовом отсеке, застучали по броне. Механик-водитель сбросил скорость, потом и вовсе остановился. Шубин приподнял голову, выполз из сугроба. Возбужденно задышал Левашов. Боец был любопытный, хотел все знать. Немцам не повезло, но ничего страшного, бывает. Солдаты в БТР приготовили оружие, стали осматриваться. Но это не засада, сами виноваты. Распахнулись задние дверцы накренившегося «Опеля». Показались два майора, один сравнительно стройный, другой пониже и упитанный. На лицах бескрайнее раздражение. Принялись ругать водителя. Машина стала легче, шофер снова попробовал выбраться, но и эта попытка не удалась. Офицеры бронились. Они оказались в гуще смрадной двуокиси. Первый что-то выкрикнул, двинулся обратно по дороге, отошел метров на 20 и остановился. У второго под мышкой торчала кожаная папка. Он присоединился к товарищу. Оба стояли в стороне и наблюдали за действиями подчиненных. «Эх, товарищ лейтенант, какой удобный момент!» — запыхтел неугомонный Левашов. «Сейчас они свою телегу будут из сугроба вытаскивать и про все забудут. Можем разделаться с ними за пару минут. Офицеры вообще в стороне, бери любого. Можем БТР угнать. Проедем по вражеским тылам, как белые люди. Сколько можно пятки стирать?» «Заткнись, Левашов», — разозлился Шубин. «Головой подумай и сообрази, что это технически невозможно. Наши далеко, усилием мысли будем общаться. Оставайся здесь, а я ближе подползу». Даже эта идея отдавала самоубийством. Но интуиция разыгралась, проснулся азарт. Что происходило в районе? Действительно ли немцы копили силы, чтобы нанести очередной удар в направлении Москвы? Глубина канавы позволяла какое-то время оставаться незамеченным. Глеб полз по ней с колотящимся сердцем, напряженно вслушивался, иногда приподнимал голову. На правую обочину по ходу движения немцы не заходили, но ничто не мешало им это сделать. Третья попытка вытащить «Опель» из сугроба завершилась неудачей. Офицеры поругались, потом махнули рукой, закурили. По команде унтера пять солдат покинули БТР, забросили карабины за спины и полезли в сугроб. Они утонули по пояс, пока добрались до капота. Стали раскачивать машину, выталкивая ее, а водитель яростно газовал, стреляя смрадным дымом в морозный воздух. Но «Опель» сросся с сугробом и никак не поддавался. Шубин поравнялся с БТР. Авантюра ему уже разонравилась, но не поворачивать же назад. Он, кажется, понимал, что сейчас произойдет. Сжалось сердце, яростно заработали конечности. Он осваивал канаву, рискуя каждую секунду. БТР начал движение задним ходом. Теперь он рычал за его спиной. Внимание солдат, оставшихся в кузове, было обращено на другую сторону дороги. Глеб давился снегом, немели конечности. Замысел был понятен. Подогнать машину назад, зацепить легковушку тросом и вытащить из снежной ловушки. Но «Опель» перекрыл большую часть дороги, и бронетранспортеру пришлось съехать в канаву, по которой полз лейтенант. Это были непростые мгновения. Он мог оказаться под колесами. Странно, что его не замечали. Глеб ускорился, пробуравил снег, вышел из опасной зоны и прижался к откосу водостока. Перевел дыхание, еще немного прополз. БТР обогнул застрявшую машину, вернулся задним ходом на проезжую часть. Офицеры отошли еще дальше, чтобы не мешать. Все шло не очень гладко. Спасение застрявшего «Опеля» увлекло солдат. Кто-то принес трос, стали цеплять крюки за бампер. Крюк оборвался, раздались возмущенные крики. Одному из солдат трос ударил по каске, слегка оглушил. Товарищи смеялись. «Контузия, Ганс!» Нашли второй трос, стали крепить к первому. Глеб прополз еще немного. Дальше не стоило искушать судьбу. Офицеры находились совсем рядом. Вытянув руку, он мог бы схватить одного из них за сапог. В стороне возились солдаты, покрикивал унтер. Офицеры курили и уже начали замерзать, стали притоптывать на месте. «Чертова русская зима, Леонард!» — ругнулся первый. «Тебе не кажется, что мы увязли здесь по самые уши? Вся эта затея с переброской техники под Калашовку — лишь отчаяние вопиющего в пустыне». «Русские тоже мерзнут, Фридрих», — отозвался товарищ. «Они такие же люди. У них повсюду беспорядок, и так же ломается техника. Нас спасут только наша дисциплина и организованность. Да, пока нам не удалось прорваться к Москве, но все же затея, как ты выразился, под Калашовкой, реальный шанс исправить положение и хотя бы Рождество встретить в московских гостиницах. И оберст Вейзенберг это ясно дал понять 40 минут назад. Русские клюнули. Их разведка обнаружила скопление нашей техники, разумеется, в кавычках, а также упорство, с которым мы чистим здешние дороги. О том, что основные части сосредоточены южнее, они даже не догадываются, и это неведение мы должны поддерживать». «Дьявол, я уже замерз, Фридрих. Когда же эти неумехи закончат, и мы вернемся в теплую машину?» Шубин слушал их неторопливый разговор и начинал холодеть, но вовсе не от мороза. Зачем устраивать шумные потасовки ради добычи языка, порой безнадежные, с потерями, с риском не выбраться из вражеского логова? Можно просто подслушать. Из разговора этих офицеров складывалась вполне ясная картина, пусть пока со множеством дыр и неясностей, но все же картина. В Булатово проходило совещание представителей командования мотопехотной дивизии, на которую высшие чины вермахта возложили особые надежды. Это был последний шанс прорвать оборону русских. Вермахт измотан, это факт. Но есть еще порох в пороховницах, и русские об этом знать не должны. Все последние дни шла кулуарная возня с привлечением военной хитрости. Скопление танковых частей у Рамзина и Булатова — форменная бутафория, пыль в глаза. Большей частью это неисправные танки, часть из них выработала свой ресурс, другие были подбиты русскими. Если выпадала возможность, поврежденную технику отбуксировали в тыл. Ее отправляли не на ремонт, а сюда, до кучи. Армада росла. Бросающиеся в глаза повреждения искусно маскировали. Для приличия скопления бронетехники слегка маскировали. Чистили дороги, по ним якобы в нужный час устремятся к Москве грозные колонны. Усилиями Абвера организовали добровольца-перебежчика. Обер-лейтенант сдался советским солдатам и сообщил о якобы готовящемся ударе. Воздушную разведку русских ждали с нетерпением и дождались. Кукурузники пролетали несколько раз, по ним вела огонь зенитная артиллерия, и даже один самолет подбили, чтобы создать правдоподобность спектакля. Риск, что русские отправят сюда пешую разведку, сохранялся. Но немцы и это продумали. Танковые части выглядели реалистично. Вокруг них постоянно кипела жизнь. А чтобы русские не подошли слишком близко, поставили плотные кордоны из людей и собак. Настоящие же боевые части концентрировались южнее, в районе Калашовки. Туда под покровом ночи стягивали пехоту, танки, артиллерийские дивизионы. Местность там была лесистая, живая сила пряталась в чаще. Танки и орудия скрывались под деревьями, их маскировали еловыми лапами. Советских войск на этом направлении было немного. Основные бои шли южнее, а севернее оборона русских под внезапным массированным ударом вряд ли устояла бы. Новость была неожиданная. Такую возможность со стороны противника никто не предусмотрел. Шубин обливался холодным потом. Мысли роем вертелись в голове. В эту сложную минуту требовалось одно — выжить и доложить. Теперь настоящую правду знал только он. Лейтенант стал зарываться в снег и, видимо, переусердствовал с кряхтением и сопением. Элегантный майор внезапно оборвал свою неторопливую речь. «Леонард, ты ничего не слышал?» Под немецким сапогом заскрипел сдавленный снег. Шубин затаил дыхание. Дрогнули пальцы на кольце лимонки. «Ты о чем, Фридрих?» — не понял собеседник. «Мне что-то послышалось». В этот момент взревел двигатель бронетранспортера. Водитель «Опеля» поставил рычаг в нейтральное положение и покинул автомобиль. Натянулся трос. БТР плавно пятился. Солдаты предусмотрительно отошли в стороны. Под одобрительные выкрики «Опель» выкатился на дорогу. Водитель тут же бросился на свое место. «Карета подана, господа. Подумаешь, потеряли 10 минут. На самом деле ничего страшного». Офицеры оживились. Элегантный Фридрих забыл, что хотел сказать, и припустил к машине. Его товарищ выбросил сигарету и тоже заспешил в теплый салон. Окурок упал на капюшон разведчика. Глеб почувствовал это всем своим телом. Он резко дернул головой, сбрасывая тлеющую сигарету. Окурок упал перед носом, он все еще тлел. Лейтенант посмотрел на него и злобно усмехнулся. Колонна ушла, а лейтенант так и лежал в своей канаве, не веря, что все обошлось. Потом перевернулся на бок, убрал гранату в подсумок. Волосы слиплись от пота в суровый мороз. Надо же. Он приподнялся. Колонна уходила к восточному лесу, таяла в дымке. А в Булатове наблюдалось оживление. Село покинула еще одна колонна, но она направилась в противоположную сторону. Больше никто не выезжал. Шубин недоверчиво покрутил шеей. Случаются же чудеса на белом свете. Выждал еще немного и пополз обратно. «Но вы даете, товарищ лейтенант!» — восхищенно забормотал Левашов. «Я так за вас переживал! Ну все, думаю, накроет сейчас нашего командира. Сразу встану и начну стрелять. Даже цели уже наметил». «Учись, боец, пока я жив», — усмехнулся Глеб. «Как без затрат, потерь и нервов добыть ценные сведения». «Хотя насчет нервов я, пожалуй, преувеличил». «Ну, чего моргаешь? Бога увидел? Пошли к нашим». Разведчики сидели в канаве и с суеверным благоговением смотрели на командира. Всей картины они не видели, но даже то, что сумели разглядеть, заставило их трепетать. «Зачем мы вам, товарищ лейтенант?» — пробормотал Вербин. «Вы и без нас справляетесь, а мы только путаемся у вас под ногами». «Вот и я так считаю», — хмыкнул Глеб. «Сделайте, наконец, что-то полезное для страны. Живо развернуть рацию». Он докладывал в центр, дрожа от волнения. Скопление вражеской техники у деревень Рамзина и Булатова чистой воды бутафория. Удар намечается южнее, со стороны Калашовки. Нужно немедленно принимать меры, как поняли. Подтвердите донесение. Центр отвечал: «Вас понял, благодарим за службу. Меры будут приняты, враг не пройдет». Группе Шубина оставить занятый неприятелем район и вернуться в расположение. Он лежал в снегу, не чувствуя холода, жадно курил папиросу, смотрел на зимнее небо. Оно еще больше потемнело, сгустились тучи. Казалось, что уже вечер, хотя на деле только 3 часа пополудни. Вернулся ветер, разогнал поземку. Товарищи помалкивали, гордо поглядывали на командира. Способ добычи ценных сведений бойцов слегка удивлял. Разумеется, случайность. Но даже случайность надо уметь использовать. «Буря мглою небо кроет, товарищ лейтенант», — осторожно заметил Карабаш. «Что делать будем? Валим отсюда?» «Да», — Шубин резко поднялся и выбросил окурок. «Всем привести себя в порядок, через минуту выступаем. Следуем тем же маршрутом в обратном направлении». «Тихо, слышите?» — внезапно сказал Боровкин и вытянул шею. «В деревне что-то происходит». Из Булатова доносился шум. Стреляли пистолеты, карабины, хлестнул очередью пулемет. Разведчики недоуменно пожимали плечами. «Может, немцы в воздух палят на радостях?» «Но с какой стати?» Укололо что-то в сердце. Волнение нахлынуло. Это было странно. Люди гибли сотнями и тысячами. Это было печально, но все привыкли. Почему же именно эта стрельба вызвала такую бурную реакцию? Глеб будто что-то предчувствовал, словно стреляли в него самого. «Так, бойцы, все за мной к дороге», — приказал Шубин сразу вдруг севшим голосом. «Посмотрим, что там происходит». Разведчики, перебегая попарно, собрались в канаве, тянущейся параллельно дороге, переместились к проезжей части. Отсюда деревня была как на ладони, но в мелкие детали приходилось вглядываться. Снежная пелена плотно повисла в воздухе. В центре Булатова горело строение. Что именно, непонятно, но горело ярко и красиво. Возможно, это был немецкий штаб. Или что-то по соседству. Через дорогу занималась еще одна постройка, вытянутая, похожая на конюшню. Там суетились и бегали люди с ведрами. Но основные события разворачивались на северной окраине деревни. Очевидно, действовала советская диверсионная группа, возможно, та, что орудовала в Рамзине. В первой деревне ее не поймали, но в Булатове взяли в оборот. Пока шло совещание, диверсанты действовать не могли. Центр деревни был оцеплен. Потом часть постов сняли, они разъехались, и наши пробрались к вожделенным объектам. Работал не одиночка, целая группа, и вряд ли это были совсем уж неумелые комсомольцы или пионеры. По крайней мере, у них было оружие. Диверсанты отстреливались из пистолетов, бежали к восточной околице. За плетнем находилось открытое пространство, снег там выдувался ветром. 5 бежали по улице, прижимаясь к оградам. Последний споткнулся, ушел с тропы. Нога провалилась в снег, и он увяз. Немцы с карабинами уже догоняли их, стреляли на бегу. Диверсант упал на колено, сделал слабую попытку выбраться из ловушки. К нему бросился товарищ, но тот отмахнулся. «Уходи». Он вылез на тропу, но бежать уже было поздно. Он стал стрелять, успел сделать 2 выстрела, прежде чем упал замертво. Остальные продолжали бежать, вырываясь на пустырь. На что они рассчитывали? Пространство пустое, далеко не уйти, но люди бежали из последних сил. Немцы отстали. Возможно, появился шанс спастись. Но нет. Отставших гитлеровцев обогнал мотоцикл, вырвался на пустырь, ударил пулемет. Бегущий последним человек взмахнул руками, повалился лицом в снег. Мотоцикл догнал беглецов в считанные секунды. Очередь прошила воздух. Стреляли над головами, для острастки. Нападавших решили взять живыми. У одного из них еще не кончились патроны. Он стрелял, но ни в кого не попал. Очередь прошила землю под ногами. Силуэт покачнулся, потерял равновесие. У Глеба возникло твердое ощущение, что это женщина. Более того, ему показалось, что он знает эту женщину. Но это была полнейшая фантазия. Лида Разина находилась в партизанском отряде полковника Моисеевского. Их разделяли сотни верст. Она никак не могла оказаться здесь. Отчего тогда такая нервозность? Пулемет строчил, пули вонзались под ноги бегущих. Незадачливые диверсанты спотыкались, падали один за другим, вставали. Мотоцикл пошел на обгон, дал вираж вокруг горстки беглецов. Солдаты потешались, кричали что-то обидное. Ребята вертелись на месте, махали руками. Теперь мотоцикл двигался по малому радиусу. Люди сбились в кучку. Подбежали другие солдаты с карабинами. Злобно закричали. Но пленники не собирались поднимать руки. Мрачно смотрели на захватчиков. Кто-то получил прикладом в лицо, качнулся, неловко упал, но тут же начал подниматься. Захваченных погнали в деревню. Наблюдать за этим было тошно. Их били прикладами, гневно орали в затылок. Крупного ущерба вредители не причинили, но немцев из себя вывели. Их прогнали через всю деревню на восточную околицу. Там находились невзрачные дощатые строения, видимо, амбары или бывшие коровники. Шубин протирал глаза, всматривался. Откуда такой интерес, куда именно доставят пленных? От волнения он снова вспотел. Пленников загнали в добротную с виду постройку. Каждого от души огрели палкой. «В подвал посадят», — подумал Глеб. «А потом прилюдно повесят. Фашисты — любители публичных казней». Огонь в деревне уже потушили, но дым клубился, расползался по земле. «Обычное дело, товарищ лейтенант», — вздохнул Гончар. «Этих парней и девчат постоянно ловят и убивают. Но меньше их не становится. Скоро от всех деревень вокруг останутся одни головешки. Но эти были подготовленные. Даже чуть не сбежали». «О чем молчите, товарищ лейтенант?» — осторожно спросил Левашов. Это был один из редчайших случаев, когда Шубин не знал, как быть. Какое дело полковой разведки до этих несчастных? У них свои задачи, его свои. Вмешиваться в чужие дела только делу вредить. Но, с другой стороны, свою задачу группа выполнила. Должна вернуться в расположение, и не произойдет ничего ужасного, если они немного задержатся. «Сами понимаете, бойцы», — проговорил лейтенант. «Там наши. Пусть лопухи и недотепы, но все равно наши. Не можем мы их бросить. Согласны?» Разведчики молчали. «Да, это не то, чем мы должны заниматься», — продолжал Глеб. «Но свою задачу мы выполнили. Не хочу вас неволить, это не приказ. Кто не хочет, может отправляться в наше расположение. С остальными мы попробуем вытащить этих ребят. Скоро начнет темнеть. Подобраться туда несложно. По прямой 300 метров. До утра их не казнят. Вытаскиваем и в южный лес», — он показал подбородком на темный лесной массив слева от деревни. «Нас могут преследовать хоть до посинения. Мы все равно уйдем. Кто со мной?» «Зачем спрашиваете, товарищ лейтенант?» — вздохнул Таманцев. «Мы своих не бросаем. Надо вытаскивать». «Вы словно узнали там кого-то», — метко подметил Вербин. «Прямо в лице изменились». «Мне не показалось, товарищ лейтенант?»